28 и 29 ноября кубинские информационные агентства «Принца Латина», газета «Гранна» и телевидение «ТАСС», «Риа Новости», газета «Московский комсомолец», НТВ, интернетовское информационное агентство «Регнюм», интернет-телевидение «Мир-24», китайская «Синфа», индийская газета «Асиан Ижи», информационное агентство «Индия-Асия», японская «Кёдо Цусин», британская газета «Индифендент», американская «ИП», австралийское радио ABC передавали вести о том, что Ким Чен Ын посетил кубинское посольство в Пхеньяне в связи с кончиной верховного руководителя кубинской революции Фиделя Кастро Руссо и выразил глубокое соболезнование.